667. Матерь мира. Ко мне обращающийся, помни, что ответно насыщу обращение твое энергиями, созвучными твоему духу. Оправа лучей моих широка и неизмерима ступенью твоего сознания, потому можешь черпать от меня беспредельно. Магнитная волна духа, устремленная ко мне, принесет и притянет от лучей моих все, что в состоянии притянуть, но не больше силы своего напряжения. Потому говорю, устремитесь, дайте, породите волну напряжения устремленного, напрягите сердце огни, и зальет вас сияние моих лучей. Но напрягитесь, но не являйте безразличия и равнодушия, но яро желайте сердцем от моих лучей почерпнуть. И истина дастся вам по силе устремления вашего, и голод духа будет насыщен. И почуете сердцем, что действительно близка вам Матерь, вас породившая от луча своего.